Избегать двусмысленностей. Довольно часто случается, что родители хотят, чтобы их дети были самостоятельными, но при этом поступали по их указке. Тем самым они высказывают пожелания с двойным дном, выражая свои чаяния вербально и невербально. Что бы ребенок в такой ситуации ни делал, все будет не так. Например, «Сын, ты должен стать самостоятельным». Вербальное послание, сопровождаемое неумеренным невербальным беспокойством в случае, если ребенок решает отправиться на пару дней к приятелю во время каникул. Подросток ощущает себя в ловушке. Он не может действовать, не нарушая покой родителей. Другой пример двусмысленности. «Учись хорошо, старайся». Вербальное послание. Но как только у ребенка начинает получаться, родители начинают противоречить сами себе, заявляя «ты не учишься так же хорошо, как я в твои годы». И таким образом внушают ему «ты ни к чему не способен, ты не превосходишь даже меня». Двусмысленное или парадоксальное сообщение блокирует мысли, чувства и ощущения реальности. Оно препятствует правильному умственному развитию. Подросток, жертва подобных отношений, впадает в замешательство и утрачивает ощущение реальности. Чтобы избежать подобной ловушки, он может сбежать в алкоголь, наркотики, компьютерные игры, грозящие серьезной болезненной зависимостью, от которой ему весьма трудно излечиться самому. Сегодня я наблюдаю все больше случаев тяжелого алкоголизма среди подростков. Они пьют крепкие напитки вплоть до потери сознания, впадения в кому, и это свидетельствует об их крайнем неблагополучии. Родители должны обеспокоиться и обратиться к специалисту, если их ребенок сидит сутками в своей комнате, не выходя наружу, и играет в жестокие компьютерные игры. Но лучше не ждать, когда наступит подобный крайний случай. Постарайтесь проанализировать все, что вы говорите ребенку, и избегать двусмысленных посланий. Избегайте подобной манеры общения еще и потому, что подросток может начать вам подражать и отвечать точно так же двусмысленностями. К примеру, заявить «отстаньте все от меня» и, явившись в 3 часа утра, перебудить весь дом. Старайтесь избегать двусмысленных посланий, не ведите себя противоречиво. Пусть ваше поведение соответствует вашим мыслям.